легче, проще. Уже не кажется так бесконечным без тебя. Ночи хочешь, мне наплевать, чего теперь ты хочешь без меня. Мало половину.